19 декабря 1937 года. Пряча руки в карманы подбитого мехом пальто, я спешу к месту нашей встречи. Стоит время самых долгих ночей, на улице еще совсем темно. Резкий ветер теребит волосы, от него немеет лицо. Вальтер уже здесь ждет меня, сидя на парапете моста и нахохлившись точно воробей. Я подбегаю к нему, и он сразу принимает меня в свои объятия. Укрытая полами его пальто, я прижимаюсь к нему и чувствую себя в тепле и безопасности. Вальтер нежно целует мои губы. Я смотрел, как встает солнце. Он взмахивает рукой в направлении светлой полосы неба за его спиной. Наши лица почти соприкасаются, и я чувствую его свежее мятное дыхание. «Так красиво», — говорит он, не сводя с меня глаз. Рядом скулит Куша. Замолкает и тут же начинает снова. Оторвавшись от Вальтера, я наклоняюсь, чтобы погладить пса. «Отпусти его», — советует мне Вальтер, держа пальто нараспашку. «Пусть бежит по своим собачьим делам. А ты нужна мне здесь». Я снимаю поводок с Куши, и он, радостно виляя хвостом, тут же уносится на тропу, которая ведет вдоль реки. Как мало собакам надо для счастья. Вот бы и людям так. Мы идем, прижавшись друг к другу, переплетя руки. Поле, где росла пшеница, лежит по-зимнему ногое. Борозды темной земли закостенели в ожидании весеннего тепла, которое отогреет их, разбудит дремлющую в них жизнь. За ним тянутся вверх буки, без листвы тощие, как руки скелетов. Деревья стоят несколько рядов, и кажется, будто это целый густой лес, уходящий до самого горизонта. По полю носится Куша, то пропадая на фоне темной земли, то появляясь. Но вот Вальтер опять целует меня, и мир вокруг исчезает. Остаемся только он и я, два тела, прижатые друг к другу. Да еще твердая земля под ногами и гладкая подкладка его пальто, скользящая по тыльным сторонам моих ладоней. Ощущение растворенности в Вальтере прерывает чей-то отрывистый кашель. «Что это было?» — шепчу я. «Где?» «Какой-то звук». Я застываю от страха. Вальтер оглядывается через плечо. Вокруг все неподвижно. Я ничего не слышал. Его взгляд возвращается ко мне. Я внимательно оглядываю все вокруг. Высокий берег, покрытый жухлой травой. Под ним тропа, по которой мы пришли. Деревья. Мы стоим, затаив дыхание. Крак. Этот звук не спутаешь ни с чем. Хрустнула под чьей-то ногой мерзлая ветка. Там, на высоком берегу, кто-то есть. Куша в припрыжку бежит к нам через поле и с отчаянным лаем бросается наверх. Испуганные глаза Вальтера широко открыты. «Кто там?» — кричит он. Тишина. Не слышно даже лая. Только кое-где шуршит на ветру не опавшая мертвая листва, да течет река. «Стой здесь!» — шепчу я, и, едва дыша от страха, лезу по холму вверх. Там тропинка. По ней торопливо уходит прочь человек. Долговязый, тощий, с узловатыми коленками, в черной куртке с воротником, поднятым от мороза. От страха у меня подгибаются ноги. Я замечаю, что Куша вьется вокруг него, приглашая поиграть. Значит, это не чужак. Меня тошнит. «Пошел прочь, тупая скотина, ублюдок!» Человек наклоняется и грубо отталкивает от себя Куша. Песик отлетает и едва сохраняет равновесие, но тут же возвращается. Наверное, ему кажется, что это такая игра. Парень выпрямляется и оглядывается. Наши взгляды встречаются. «Томас?» — сиплым голосом говорю я, но он не слышит. Он снова кричит на Куша и даже прицеливается дать ему пинка, но поворачивается и убегает, хлопая полами расстегнутой куртки. Спотыкаясь и оскальзываясь, я сползаю по крутому склону вниз на тропу, где меня ждет Вальтер. «Это был Томас. Он нас видел». Лицо Вальтера заострилось и побледнело. «Нам конец. Нам обоим». «Нет, все будет в порядке. Томас не станет». Я убеждаю не только Вальтер, но и себя. «Не знаю, что будет с тобой, Хэтти, но меня точно отправят в лагерь». «Ты преувеличиваешь». Я стараюсь говорить уверенно, но горло все равно перехватывает. «Думаешь?» Желваки ходят у него на скулах. «Вряд ли». Он поворачивается ко мне спиной и идет назад к горбатому мостику, сердито бросает мне через плечо. «Уж кто-кто, а ты должна знать, что бывает с евреями, которые соблазняют немок. Не делай вид, будто ты впервые об этом слышишь». «Подожди». Я бегу, чтобы не отстать. У моста он оборачивается, и я вижу его осунувшееся лицо, глаза полные страха. «Прости меня, Хэтти. Я был так глуп. Нельзя было забывать об осторожности. А теперь мне надо домой подумать. Пожалуйста, не волнуйся. Я сделаю так, что все будет в порядке. Томас, друг, я договорюсь с ним. Хочу позвать Куши, который так и стоит на высоком берегу, поджав хвост, но мне изменяет голос. Господи, но почему из всех людей на свете это должен был оказаться Томас? Отведя Куши домой, я иду на остановку. Сажусь в желто-красный трамвай, который через центр идет в южные районы. В центре трамвай долго петляет, скрипя тормозами и останавливаясь у величественных правительственных зданий. Возле суда делаю пересадку. Теперь другой трамвай везет меня на восток, промышленный черный от фабричной копоти Плагвиц. Ряды угрюмых многоэтажек лишь изредка сменяются здесь чахлыми деревцами да плешивыми газонами. Выйдя из вагона, я достаю карту. На ней в верхнем углу нацарапан адрес Томаса. Еще раз сверяю маршрут. Это совсем недалеко. Многоэтажка, где живет друг моего детства, неотличаемая от многих других, стоит чуть в стороне от Карл-Гейни-штрассе, как раз напротив фабрики. Из-за ее железных ворот, которые охраняют штурмовики, как раз выползает грузовик. Он проезжает, и шлагбаум опускается снова. Встав к фабрике спиной, я гляжу на дом. Из окна каждой квартиры торчит флажок со свастикой. Впервые в жизни ряд красно-бело-черных квадратиков, трепещущих на ветру, вызывают у меня не чувство гордости, а приступ страха. Справившись с дрожью, я подхожу к подъезду, толкаю дверь и оказываюсь в убогом холле. Консьерж, морщинистый старикашка с глазами, затуманенными катарактой, отправляет меня на третий этаж, квартира номер 11. Лестница пропахла мочой и сигаретным дымом. Я медленно иду по ней наверх. У двери с номером 11 я мешкаю. Старая красная краска на ней потрескалась и облупилась. Сжав руку в кулак, я решительно стучу. Я жду. Тишина вокруг становится глубже. Наконец, дверь приоткрывается, и в щели показывается мальчишка. «Томас дома?» Глаз исчезает, дверь распахивается во всю ширь. На фоне полутемной комнаты я вижу силуэт Томаса. Из-за его спины на меня смотрят несколько пар любопытных глаз. Это его младшие братья и сестры. Томас выходит в коридор и быстро захлопывает за собой дверь. Гнев струится от него, как тепло от батареи. «Томас, я все объясню. Мы можем поговорить?» Он дергает плечами и смотрит на меня воспаленным, больным взглядом. «Пожалуйста». «Нечего тут объяснять. Все, что надо, я и так видел». Он складывает на груди руки. «Я долго за вами наблюдал». От вони подъезда меня мутит. «Давай пойдем куда-нибудь, я тебе все расскажу». Прошу я. «Здесь я не могу говорить». Мне мерещатся уши, прижатые к дверям соседских квартир. Томас поворачивается и молча идет вниз по лестнице. Все вдруг складывается в моей голове воедино. Мы сидим в кино, и рука Томаса лежит на моей руке. Его глаза, круглые, как у совы, вечно следят за каждым моим движением из-за грязных стекол очков. Его редкие визиты в наш дом, его нежная, неизменная дружба. Томасу известен каждый мой шаг. Он знает, что я воскресными утрами вожу Куши гулять на реку. До чего же глупо, что мы не догадались хотя бы иногда менять маршрут наших прогулок. На улице Томас сворачивает к остановке. По проезжей части с грохотом идет грузовик. Из фабричных ворот гурьбой выходят женщины. И весело болтая, подвое, потрое, расходятся в разные стороны. Наверное, идут со смены домой. «Не молчи же, скажи хотя бы слово». Вдруг Томас резко поворачивается ко мне. Линзы очков еще усиливают ярость, которой полны его ореховые глаза. «Какого черта ты затеяла, Хэтти? Я думал... Черт, какая теперь разница, что я думал?» Он опускает плечи и шагает дальше. Мы идем мимо грязной многоэтажки. В квартире на первом этаже разбито окно, и ветхий, давно не стиранный тюль трепещет на ветру. Мне приходится бежать, чтобы не отстать от долговязого Томаса. «Есть разница, Томас», — начинаю я, поравнявшись, наконец, с ним. «Понимаешь, Вальтер, старый друг моего брата, тут нет ничего такого. Ничего не было и не будет». «Я прекрасно знаю, кто он. А еще я знаю, что ты спятила». «Я не нарочно, честно». «Но ведь он тебе нравится, признайся, Хэтти. Тебе понравилось целоваться с ним, я видел». Он яростно сплюнул. «Как восхитительная Хэтти целуется с грязным евреем. Меня от тебя тошнит. Какая же ты грязная дешевка, и насколько еще ты можешь пасть?» На миг мне кажется, что он вот-вот меня ударит, и я отшатываюсь. Но его сжатые в кулаки руки безвольно повисают вдоль боков. Я пячусь от него и подношу руку ко лбу. Когда отнимаю ее, она мокрая от пота. Ну же, смелее. «Ты кому-нибудь рассказал?» Но он только смотрит на меня багровый от злости, враждебный. «Что ты будешь делать?» — настаиваю я. «Это все, что тебя волнует?» — обрывает Томас. «Ты так ничего и не поняла, да?» Он с яростью пинает мусорный бак. Тот вылетает на середину дороги и с грохотом ударяется о землю. С бака соскакивает крышка, и дребезжа катится по мостовой. «Уходи с моих глаз, Хэти Хайнрих! Уходи и молись, чтобы я никогда тебя больше не видел! Ты не представляешь, что ты натворила! Просто не представляешь!» И он бросается бежать, яростно работая руками и ногами, мчится по проезжей части, увертывается сначала от автомобиля, затем от велосипеда и, наконец, скрывается за углом. Привалившись спиной к кирпичной стене, я сползаю по ней прямо на грязный, заплеванный тротуар. Во что я превратилась? Томас прав. Я сошла с пути истинного, и вот результат. Но поздно. Назад дороги нет. Мы обречены. Я, наконец, разрешаю себе заплакать. Слезы приносят облегчение. Теперь и побег начинает казаться мне не столь уж безумной идеей.